Вообще-то это та же работа. Ты не пробовал валяться на диване перед телевизором, как все нормальные люди? Проворчал И. Там по Первому каналу новое комедийное шоу запускают. Шутки собирали по всему интернету, возможно, даже есть мои. Может, когда-нибудь потом, усмехнулся я, выходя из машины. Андрей мог бы легко пустить в эфир что душе угодно, однако предпочитал играть честно. Так победа слаще. Мне очень понравилось новое место, куда переехали строители. Офис, конечно, полное дерьмо, несколько поставленных рядом бытовок с разными отделами. Директор, бухгалтерия, юристы. По сравнению с прошлым красивым зданием в деловом центре Хабаровска полная деградация. Зато сразу за сетчатым забором начиналась красота. Экскаваторы, грейдеры, бульдозеры, куча другой незнакомой техники. Андрей подсвечивал мне названия новеньких машин через дополненную реальность, выдавая краткие характеристики. Большинство относительно недавно прибыло из Японии, не успев побывать в работе. Кто-то серьезно закупился строительной техникой, причем еще до моего звонка. Отличный знак. Игорь Михайлович, добро пожаловать в наши скромные владения. Директор вышел встречать меня на улицу, активно пожимая руки. Желаете чайку? Нет, спасибо, я только из имперской администрации. Напился там на месяц вперед. Я разве не говорил перестать мне выкать? Нахмурился, изображая легкое недовольство. Ну что вы, я не могу. Вы теперь дворянин, носитель титула. Причем на баронстве-то дело явно не остановится. Он так активно подмигивал, что со стороны напоминало нервный тик. Прошу, не настаивайте, а то мне неудобно вам отказывать. Ну же, заходите, не будем стоять на пороге. На мгновение мне захотелось остаться снаружи, погода-то отличная. Солнышко, тепло, приятные цветочные запахи. Вовсю чувствовалось наступающее лето. Хорошо выглядите, вижу, отпуск удался. Подметил загоревшую кожу и исчезнувшие мешки под глазами. Думаю, за дополнительную неделю на том курорте он бы сбросил лет 5, но работа не ждала. Как себя чувствуете? Полон сил, готов к новым свершениям, ответил он преувеличенно бодрым тоном. Показывайте, из-за чего я скоро поймаю первый в жизни инфаркт. Не преувеличивайте, подготовительный этап будет не таким уж сложным. Достал планшет, экран у него зажегся быстрее, чем я его коснулся. Андрей с довольным хихиканьем в моем ухе переключал чертежи, наслаждаясь реакцией офонаревшего директора. Да, мы тут обкатываем новые технологии. Смотрите внимательно. Я начал с главной для любого хорошего легионера вещи – стены. Скромные 6 метров – ничто против роя, а вот от диких зверей и лихих людей самое то, особенно с улучшенными турелями Рокси. Раз я теперь не скован ограничениями простолюдинов, сделаем их огнестрельными. Огороженная зона на первое время займет ровно 1 квадратный километр, хватит для размещения необходимого минимума. Главное – склады для ресурсов, которые будем везти по железке прямо с мусороперерабатывающего завода. Их важно совместить с будущим вокзалом. Не стоило забывать про общежитие для гвардейцев, рабочих, столовую, арсеналы и дороги. С простыми зданиями строители должны справиться самостоятельно. Для более сложных заводов и замаскированного под электростанцию реактора сделаем бетонные коробки, начинку отдадим инопланетянам. Я не мог полностью построить новый город с помощью нирлян по тем же причинам, по которым нанимал землян на строительство первой базы. Нельзя объяснить возникшие за ночь постройки. Пусть все видят, что я вваливаю в дикие земли огромные деньги. Тысячи строителей будут прокладывать дороги, возводить здания, расчищать пустоши. Дворяне наверняка решат, что я глупо сжигаю средства, буквально бросаю лопатой в паровозную печь. Хорошо бы они выкинули меня из головы, в Хабаровске многие не видят дальше собственного носа. Когда же до них дойдет, будет слишком поздно. Лично для меня это идеальный сценарий развития событий. Чем меньше меня трогают, тем лучше. У директора аж руки затряслись от осознания масштабов грядущего строительства. Когда же я напомнил, что все нужно делать максимально быстро, при этом не теряя в качестве, к дрожи добавился нервный тик. Теперь самый настоящий. Вы уж не подведите меня, Илья Тимофеевич. Если уложитесь в обозначенные сроки, к оговоренному гонорару добавлю 100 миллионов на ваш личный счет, сказал ему доверительным тоном, считывая реакцию. Отлично, загорелся энтузиазмом. Можно быть уверенным, он будет ночевать на стройке, следя за рабочими подобно Церберу. Кажется, я недооценил масштаб ваших задумок. Мне точно понадобится больше людей, задумчиво протянул он. Заметив мое недовольство, Он поспешно добавил, разумеется, мы справимся. Я готов поставить на кон свою репутацию. Просто вы должны понимать, что ваши задумки обойдутся вам в весьма солидную сумму. Нам понадобится крупный аванс, чтобы нанять новых работников. Составляйте коммерческое предложение. Я махнул рукой, как бы посылая по воздуху файл с планшета на его телефон. Устройство в кармане мужчины завибрировало, вновь смутив мужчину. Пришлете его на почту, обсудите детали с моим бухгалтером. Это который Андрей? Резко погрустнел мужчина. Игорь Михайлович, может, мы все же лично обсудим условия? Я знаю один хороший ресторан, там и сауна имеется. Хотелось бы, Илья Тимофеевич, но у меня совершенно нет времени вести переговоры. Андрей приложит все усилия, чтобы обе стороны остались довольны. Протянул ему ладонь, попрощавшись кивком. На улице по пути к машине, Роман опять выскочил открывать пассажирскую дверь, спросил Луи, почему его имя вызвало такую реакцию. А я почем знаю, удивился он настолько искренне, что я сразу заподозрил обман. Подумаешь, поспорили немного, он вообще должен быть мне благодарен. Я указал на ошибки в документации, теперь ни один проверяющий не подкопается. Понятно, главное, не спугни его, не хочется терять честного, ответственного строителя. О чем ты? После обещанных денег его от нас домкратом не оттащишь. Рассмеялся Андрей прямо мне в ухо. Готов ехать на встречу с китайцами? Я отслеживаю Кианга через уличные камеры. Он с самого утра ждет тебя в своем ресторане. Должен заметить, он не особенно-то скрывается. С учетом его плаща-невидимки поведение прямо подчеркнутое, скорее всего, он догадывается о слежке через камеры. Выдав мысленную реплику, я обратился к Роману. Действуем по третьему плану. Дисциплинированный военный сдержанно кивнул, поворачивая машину в сторону промзоны. Для возможных наблюдателей мы делали крюк, возвращаясь на базу новым маршрутом, чтобы избежать возможной засады. На самом деле меня высадили в глухом переулке, где я пересел в заранее оставленную случайно выбранным гвардейцем машину. Темные очки, сложенные на заднем сиденье джинсы, куртка и кроссовки – плюс полный контроль над дорожными камерами должны были надежно скрыть меня от посторонних глаз. Пусть все думают, что я у себя на базе. Для новой встречи Кианг выбрал торговый центр на окраине китайского квартала. По словам Андрея, сюда приезжали жители со всего Хабаровска и залетные туристы, чтобы закупиться экзотикой. Цены были значительно ниже, чем в других магазинах, вроде даже отец Витька держал здесь торговую точку, продавая знаменитую острую лапшу. Кианг ожидал меня на фудкорте, соседние столики занимали обычные на вид китайцы, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся агентами корпоратов. «Не слишком ли открытое место?» – спросил у него, занимая диванчик напротив. «Здесь чужие люди сразу видны». Кианг приветствовал меня искренней добродушной улыбкой. «Разумеется, ваши спецслужбы остаются на чеку, но пока они не возражают против наших контактов. Наши интересы совпадают. Позвольте поинтересоваться, в чем же ваш интерес?» Не сдержался я, поддерживая образ прямого простоватого парня. «Неужели вы тоже желаете процветания России?» «Разумеется, почему нет? Наши народы – давние союзники. Чем нам может помешать хорошая жизнь друг друга?» Теперь он продемонстрировал фирменную доброжелательную улыбку, которой ни в коем случае нельзя было обманываться. «Мы высоко оценили переданную вами среду разработки. Решение совета директоров однозначно, она нам нужна. Мы готовы многое предложить. Желаете выслушать или сначала поедим?» По его знаку перед нами поставили одноразовые бумажные контейнеры. Идущие оттуда запахи ясно говорили, что внутри совсем непривычный фастфуд. Повар Кианга снова постарался, когда-нибудь обязательно переманю его. «Предлагаю совместить». Разломав одноразовые палочки, ударил ими по столу, выравнивая. Ловко подцепив кусочек сочной утки по-пекински, вопросительно уставился на приветливого китайца. «О чем вы хотели со мной поговорить?» Глава 13. «Мы искренне рады, что империя наконец признала ваши заслуги». Сходу начал китаец. «Получение титула – большой шаг вперед, господин Покровский. Примите наши поздравления. Мне казалось, вы расстроитесь. Теперь ничто не удерживает меня от реализации планов на территории России». В случае с Киангом проще всего говорить прямо. Он знал, что я ценю подобный подход, даже старался поступать так же. «Вы очень энергичный человек, хоть голову рубите, не поверю, что ваши планы ограничиваются всего одним новым заводом». Интересный намек на недавнюю дуэль. Почему бы вам не расширить деятельность на территорию Китая? Наше предложение остается в силе. Вы получите полную поддержку императора Тайлина III вместе с его личной гарантией безопасности. Это вы говорите про брак с той несчастной девушкой, предпочел бы обойтись без него. На мгновение замолчал, чтобы он оценил возможность провала. Нет ли других вариантов сотрудничества? Разумеется, я понимаю ваши чувства, однако это невозможно. Чтобы реализовать весь свой потенциал, вам понадобится сильный покровитель. Император окажет вам протекцию, сделав своим вассалом. К сожалению, наше общество очень консервативно, они не примут иностранного барона. Совсем другое дело, если вы войдете в древний уважаемый род с многовековой историей и возглавите его. Кианг сделал короткую паузу, чтобы тоже отведать пару блюд. Разговаривая во время еды, мы ничем особенно не отличались от других посетителей фудкорта. Больше внимания привлекала группа студентов, бурно обсуждающая какие-то новые мемы. Вот вроде я не особо старше, но все равно почти не понимал, о чем они. Это наилучший из возможных сценариев, позволяющий избежать смуты. Нам ведь ни к чему лишние волнения, хм, интересно. Андрей докладывал о политической ситуации в Китайской империи, но я не вникал особо глубоко, может, зря. Доклад о монархе сводился к его слову «можно доверять» и он достаточно силен, чтобы его сдержать, остальное меня не интересовало. Своих проблем хватает, зачем вешать на себя чужие? Точно помню, там есть несколько влиятельных групп, их объединение против меня может здорово потрепать Тайлина III. Кианг, безусловно, прав, ни к чему давать им лишний повод, пускай дальше ограничиваются мелкой грызней. Пиньинь, кстати, входили во фракцию лоялистов. Вот почему мужчина передо мной выступал переговорщиком от лица огромного государства. Понятно. Мне бы тоже не хотелось поднимать смуту в вашей чудесной стране, она препятствует ведению бизнеса. Тем не менее сразу скажу максимально прямо, чтобы между нами не осталось недопонимания. Я не собираюсь становиться китайским дворянином. Соответственно, свадьба с возглавлением чужого рода и смена подданства невозможны. Благодарю за честность, господин Покровский. Я всегда ценил ее в вас. Кианг вежливо наклонил голову. Не буду скрывать, вероятность вашего согласия оценивалась довольно низко, однако я не мог не попробовать. Прошу извинить, от старых привычек нелегко избавиться. Полагаю, у вас есть запасное предложение? Я тяжело вздохнул, изобразив недовольное лицо. Опять тянут время, пора подумать о штрафных санкциях. Разумеется, существует другой вариант, его можно назвать компромиссным. У императора есть дочь, Таймэй не рождена в официальном браке, а ее будущие дети лишены прав на престол. Однако отец горячо любит ее, потому до сих пор на нее не давили с замужеством. К тому же, пусть и не очень высокий, но у нее есть титул. Ваш брак станет залогом крепкого союза. Андрей сразу же показал мне фото юной китаянки. Симпатичная, на вид ей около 20. Лицо хмурое, напомнила Рокси. Раз она до сих пор не замужем, то не особо желает, я не хочу заставлять ее. Лучше сразу уточнить, мне только конфликтов с обиженной женщиной не хватало. Фактически, отдавая мне свою дочь, Тайлин III связывал себя нерушимыми обязательствами. Неплохое решение, создаст связь между нашими странами. Но имелась и другая сторона медали. Если посвятить Таймэй во все происходящее, она может сильно навредить защите планеты, банально обнародовать информацию про Рой раньше времени. По всей планете вспыхнут беспорядки, войны, вырастут цены на нефть. Господин Покровский, возможно, вы не совсем понимаете, какая это отличная возможность, потому что получили титул совсем недавно. Поверьте, не в интересах императора нарушать данное им слово. Он не стал бы делать подобное предложение просто так. Оговорка Кианга выдавала в нем дворянина. В принципе, я и не сомневался, хотя он хорошо скрывал обычное для своего класса поведение. В высоких кругах подобное – обычное дело. Дочерей и сыновей крайне редко спрашивают, с кем бы они хотели связать свои жизни. Интересы семьи, а в нашем случае государства, превыше всего. Мэй не будет упрямиться. Признаю, у нее немного взрывной характер, с ней может быть тяжело. Тем не менее вы не производите впечатления человека, который боится трудностей. Отлично, мля, она точно проблемная. Видимо, что-то отразилось на моем лице, потому что Кианг поспешил подсластить пилюлю. Подумайте о перспективах, господин Покровский. Вы не только получите поддержку одной из самых могущественных империй мира, но и позаботитесь о собственном наследии. Ваши дети будут иметь право на оба титула, российский и китайский. Вы основатель нового рода, возможно, ваши потомки создадут отдельные могущественные ветви. Многие мечтают о таком всю жизнь. Мне пока рановато задумываться о наследстве, покачал головой, переводя тему. Благодарю за подробные объяснения. Вы правы, мне недостает опыта в дворянских делах. Я должен подробнее ознакомиться с вопросом, позже мы непременно к нему вернемся. Сейчас же предлагаю обсудить контуры будущего сотрудничества. Я поставил между нами планшет, развернув его экраном к Кянгу. Щелкнув пальцами, вернулся к лапше. Пусть Андрей отдувается. Заодно продемонстрирую столь желаемый ими искусственный интеллект в действии. Китаец аж дыхание затаил, завороженно следя за быстро меняющимися таблицами. Вообще, я рассматривал разные сценарии противодействия вторжению, от минимального превращения планеты в безжизненную крепость, чтобы жукам ни за что было зацепиться, до максималистической идеи создания космической империи Земли. В любом случае нам понадобится горы оружия, броня, техника, боевые роботы, в идеале собственные корабли. Это тысячи заводов с миллионами рабочих по всему миру, и раз мне предлагают помощь в развитии, глупо ею не воспользоваться. Достичь удовлетворяющих обе стороны параметров не составило труда. Кианг охотно шел на уступки, а я старался не наглеть. Мы согласовали постройку крупного завода по производству гарнитур виртуальной реальности и будущих высокотехнологичных устройств. Посмотрим, как пойдет. Вторым крупным проектом станет переработчик мусора раза в два мощнее, чем сейчас в Хабаровске. Получаемые ресурсы договорились делить пополам согласно их рыночной стоимости, причем я выбил себе право первичного выбора. Так смогу получить больше необходимых материалов для улучшения станции. Ну и в завершении постройка биореактора, думаю, опять поставлю под собранным из земных деталей реальный прототип. Так и Фокси поможем с исследовательскими данными и продадим больше энергии. Тариф выставил на 30% дешевле, чем у них сейчас, с возможностью пересмотра через год. Получалась выгодная для обеих сторон сделка. Все финансирование, охрану и строительные работы обеспечивала принимающая сторона, с нас же были чертежи. Проект рассматривался в качестве пилотного. Если пойдет хорошо, можно будет создать отдельный промышленный кластер, возможно, не один. В первую очередь, это обоюдная проверка. Попытаются кинуть или украсть технологии, сработает встроенная в оборудование система самоуничтожения. Сгорят не только производственные линии, но и наши дальнейшие сотрудничества. Китайцы же должны увидеть реально работающую промышленность, а не пустые обещания иностранца. Единственное, до чего пока не смогли договориться, местоположение. Кианг настаивал на Харбине, где у корпорации был крупный региональный центр. Мне же не хотелось иметь под боком потенциальную угрозу, лучше что-то поближе к границе. Но около Хабаровска не было достаточно крупных поселений с развитой логистикой. Для Китайской империи северные регионы не представляли особого интереса, в отличие от южного побережья. Договорились окончательно определиться в ближайшие дни после анализа с нашей стороны. Ну и переговоры по женитьбе на дочери Тайлина III откладывалось до реализации пилотных проектов. Пока все проводили в качестве иностранных инвестиций, при том, что император оплачивал из своего кармана, однако при дальнейшем развитии сотрудничества это перестанет работать, придется объявлять о прямом покровительстве. Я поступил как любой нормальный мужчина, отложил вопрос свадьбы на потом, вдруг оно само как-нибудь рассосется. Насытившись, мы крепко пожали руки, скрепляя договор. Официальное подписание состоится позже, когда Андрей проверит присланные бумаги. Сотрудничество с немецкой юридической фирмой я прекратил, они могли послужить источником утечки, да и справлялся с этой ролью гораздо лучше. Он изображал из себя адвоката-удаленщика откуда-то из Сибири. Специально выбрал максимально глухую деревню в тайге, чтобы туда не добрался ни один проверяющий. Расстались мы вполне довольные друг другом. Пользуясь возможностью, я прогулялся по заполненным улицам. Было приятно просто ходить среди обычных людей, слушать обрывки чужих разговоров, любоваться витринами, наслаждаться уходящим солнечным светом. Редкие минуты покоя напоминали, за что мы вообще сражаемся. Идиллия продлилась недолго, около палатки с мороженым я получил сообщение от Фокси. Сагиттария наконец вышла на орбиту Гладиуса. Центурия получила командное задание, ждали одного меня. Была мысль бросить все и побежать в ближайший отель, однако я быстро подавил ее. Давно прошли те времена, когда я мог отправиться в легион из любой точки мира. Слишком опасно. Те же китайцы наверняка послали шпионов. Увидят мою тушку без единого движения и зададут очень неудобные вопросы. Ну его, лучше проедусь, тем более скоро стемнеет. Выехав из Хабаровска в противоположном направлении, вернулся на кольцо проселочными дорогами, чтобы через долгий час оставить машину в брошенной деревне. Там случился неприятный инцидент. С приходом тепла пустые участки ожили. Пьяный мужик с соседнего участка настойчиво звал присоединиться к посиделкам, обижаясь на мое молчание. Вроде не узнал, но стоит поискать другое место. Долбаные дачники. Перемахнув через забор, без проблем добрался до дома, на ходу отправив сообщение Роману, пусть проверит дружелюбного соседа, возможно, это чей-то агент. Вика встретила меня понимающей улыбкой, Рокси рассказала ей про миссию. Устроившись поудобнее в кабинете, я отправился прямиком на Сагиттарию. Цезарь. Фокси устроила засаду прямо у капсулы, набросившись на меня с классическими ломающими ребра объятиями. К счастью, фигурально, не то пришлось бы менять оболочку сразу после прибытия. Давно же ты не появлялся. Прости, был занят. Долгий поцелуй с поглаживанием хвостика слегка улучшили настроение лисички, а уж когда я почесал за ушком, она и вовсе растаяла. Зато теперь мы снова вместе. Рассказывай про миссию. Разве ты не ознакомился с деталями, пока мы все тебя ждали? Удивилась млеющая фурсианка. Ее хвост жил отдельной жизнью, постоянно задевая мои ноги. Мне интересно услышать твою версию. Ловко уклонился от неудобного вопроса. Со всеми этими китайскими интригами совершенно вылетело из головы. Что там? Задание было странным. Через час к нам на борт поднимется группа ученых. Мы должны отвезти их в контролируемую жуками область в 1500 километров, защищать во время исследования и вернуть обратно. Награда неплохая, 700 тысяч, но мы рисковали кораблем со всем содержимым. Если нас собьют, окажемся в глубоком минусе. Странно это. Трой отреагировал на мое возвращение гораздо сдержаннее. Он махнул рукой, когда мы с Фокси оказались в кабине. Это еще ничего. Херцер вон вообще не вылез из машинного отделения. Хакер сразу перешел к сути. Нас слишком мало для сдерживания крупных орд жуков. Раз их не ожидается, зачем нанимать корабль? Перевезли бы на флайере с отрядом легионеров, так быстрее и незаметнее. Система принимает решение на основе анализа множества различных факторов, ответила ему Фокси, показав язык. Трой никак не отреагировал, видать, привык. Наверное, нас сочли очень крутыми легионерами. В принципе, вы оба правы, не дал разгореться очередному спору. Нас выбрали наиболее подходящим вариантом. Предполагаю, из-за улучшенной маскировки Сагиттарии. Жуки хорошо сбивают мелкие флайеры, нам же стая стрекоз не повредит, а от плазмоидов спокойно уклонимся. Вэл, мне нужна подробная карта местности. В принципе, ее можно было описать тремя словами. Горы посреди равнины. Невысокие кряжи спокойно соседствовали с одинокими горными пиками большой высоты. На выполнение задания отвели неделю, подробности у главы экспедиции. Вскоре к Сагиттарии пристыковался небольшой транспортный челнок. Я спустился в трюм, чтобы лично встретить будущих подопечных. Так проще понять, с кем придется иметь дело. Почти не удивился при виде угвинянцев. Похоже, они в Федерации выступали за главных ученых. Прямоходящие черепахи степенно кивали, неторопливо пробираясь через изображающих манекены роботов. Я уж думал, эта миссия затянется на месяц, но последним на трап взошел фурсианец в универсальной броне, на поясе висели пистолеты-пулеметы с энергетическими зарядами. Кажется, он был кроликом или зайцем, уши прижаты шлемом. Он же вел все переговоры, ученые предпочитали созерцать внутренний мир, обмениваясь непонятными репликами. «Меня зовут Ур. Спасибо, что приняли нас». Его улыбка напоминала хищный оскал. Застыв в метре, он снял шлем, шумно принюхиваясь. Не знал, что здесь живет хищница. «Это проблема?» — прямо спросил у него. «Лучше скажите сейчас, пока челнок не улетел далеко. Не придется долго ждать, пока вас заберут. Нисколько». Тон Ура говорил об обратном. «Мы цивилизованные существа, не станем припоминать древнюю вражду. Тысячи лет прошли, а они все носятся с историей, как их угнетали хищники. Казалось, Фокси стоит у меня за плечом, гневно фырча на ухо. На самом деле она осталась в кабине, говоря через нашу внутреннюю связь. Не пуская его к нам, тогда я не буду его бить». «Рад слышать», — сказал сразу обоим, сдерживая улыбку. «Мне нужны подробности миссии». Что вы собрались делать в тех горах? Полученная информация не обрадовала. Ученые собирались поставить 10-метровую башню для сканирования пространства. Ее компоненты находились в грузовых контейнерах, которые прямо сейчас заносила в трюм Сагиттарии вереница роботов. Из-за них нам пришлось выгрузить значительную часть запасов, благо система разрешила хранить их в одном из опустевших грузовиков. Бесплатно, что вообще огромная редкость для Легиона, видимо, миссия и впрямь важная. С большой вероятностью жуки нас даже не заметят, миссия обещает быть легкой, заверил меня Ур. Мы предлагаем высадиться на центральном хребте, там есть небольшая долина, удобная для сканирования. Вы, наверное, устали во время перелета. Валькирия проводит вас в ваши каюты и ответит на все вопросы. Я же пока вернусь в каюту, проработаю маршрут, вежливо прервал его. Фурсианец молодец, не стал спорить, молча кивнув. Хорошо, что система назначила нас главными, иначе эти яйцеголовые завели бы нас в полную жопу. Я сразу отмел предложенную ими долину, хуже места для обороны не придумать. Жуки могут зацепиться за окружающие скалы, обстреливая нас со всех сторон. Чтобы удержать подобное место, требуется отряд в разы круче нашего. Нет, в принципе, мы могли справиться за счет роботов, но потери будут страшными. Оно точно того не стоит. Серия нечетких спутниковых снимков давала плохое представление о местности. Нам требовалась нормальная разведка. Цена аренды малозаметного флайера заставила зашевелиться волосы на затылке. Недостаточные производственные мощности, высокий спрос от других команд и желание Легиона отбить затраты на повышенные награды сделали рынок крайне недружелюбным. Нет, нафиг, будем обходиться своими силами. Выбора нет, придется рисковать Сагиттарией. Херцер встретил мое решение полным боли взглядом. Тем не менее ничего не сказал, заняв пост у реактора в укрепленном скафандре. А он повзрослел, раньше бы непременно попросил бы не подставлять детку. Рокси управляла всеми корабельными турелями. Лалька старательно делала вид, будто на земле ничего не произошло. Ситуация не располагала к разговорам по душам, так что я отложил любовные разборки на потом, у нас имелись дела поважнее. Валькирия, Фокси и Трой занимались учеными. Вид легионеров в красивой ало-золотой броне, цвета нашей команды, успокаивал их, внушал оптимизм и уверенность. Новость о входе в атмосферу они восприняли с завидным спокойствием. Ур лишь спросил, когда их будут кормить. «Мне не нравится роль няньки», — прямо заявила Эльсика, переключившись на персональный канал. «Нам за это платят», — напомнил ей. 700 тысяч не такие большие деньги. Мы могли бы арендовать участок для обороны, как тогда на стене. Я слышала, большинство команд именно так и делает. Могли бы, легко согласился я, аккуратно входя в атмосферу. Получалось неплохо, к нам на перехват не послали летающих тварей, значит, не заметили. Ты права, для заработка кредитов лучше всего подходит оборона аванпоста. Но что лучше, когда мы платим за точку или платят нам? Конечно, второе. Что ты со мной, как с маленькой разговариваешь? С возмущением ответила Эльсика. Впрочем, она тут же сменила гнев на милость. Погоди, хочешь сказать, из-за этих яйцеголовых нам дадут другую миссию, их оборудование, сканеры высокой мощности. Ставлю 10 против 1, они ищут необходимые ресурсы. Как только найдут, система построит там базу. Если хорошо проявим себя, наверняка получим задание по ее обороне. Я мог лишь догадываться, но что-то подсказывало о верности моих предположений. Постарайтесь сделать так, чтобы наши подопечные ни в чем не нуждались. Разведка займет время. Надеюсь, недолго, вздохнула девушка, отключаясь. Спасибо, не окрестила психом, большой прогресс в наших отношениях. Я потратил на поиски подходящего места 2 дня. Встреченные жуки не реагировали на Сагиттарию, не появлялись плазмоиды или стаи агрессивных стрекоз. Я вовсю пользовался ситуацией, составляя нормальную карту. Почти во всех горах я видел характерные для жуков пещеры-норы, их здесь было дофига. Вероятно, большая часть подохла на штурме нашей базы, но нам и остатка хватит. Тем более нельзя забывать про свежие поколения. Наконец нашлось что-то подходящее, одинокий горный пик без крупных пещер. Дважды облетел, чтобы убедиться. Похоже, жуки предпочитали соседние кряжи из-за их протяженности. Конкретно под этой горой нельзя было вырыть нормальные норы. Тем лучше, можно садиться. Наконец-то, бурно отреагировала Валькирия. Ученые хорошо проводили время, опустошая наши запасы. Они часто расспрашивали Эльсику о ее жизни, чем безумно бесили. Не самими вопросами, а присущей у гвинеянцам неторопливой манерой разговора. «Надеюсь, они не будут тормозить во время высадки, или нам конец. Вот сейчас и проверим», — хмыкнул я, сделав объявление по общей связи. «Уважаемые ученые, через 10 минут мы выходим на посадку. Всем собраться в трюме, выгружаемся, едва корабль коснется земли. Жуки ждать не будут». Глава 14. Планета Гладиус. Почти у самой вершины удачно нашлась крепкая плоская площадка, способная выдержать Сагиттарию. Ее будто специально под нас оставили. Первыми выходили мы с Фокси, обостренные чувства фурсианки вместе с развитой интуицией делали из нее первоклассную разведчицу. Ур хотел пойти с нами, о причинах не говорил, они и так были очевидны. Соперничество с моей девушкой. Ушастая парочка не взлюбила друг друга, до открытых конфликтов не доходило, однако во время разговоров они не сдерживались, соревнуясь в обидных подколах. Давнюю вражду между хищниками и травоядными усугубляла принадлежность к разным государствам. Фокси была идеалисткой, работающей на благо всего Фурса. Другое дело Ур. Кролик был совсем не против, чтобы выжили одни травоядные. Опять-таки он не произносил это в открытую, но его реплики об историческом долге хищников перед веками угнетенным сообществом говорили сами за себя. Я подумывал согласиться на просьбу. Раз Ур очень хотел умереть ради самоутверждения, зачем ему мешать? Единственное, что останавливало, мы потеряем мостик между нами и медлительными черепахами. У ушастого магическим образом получалось общаться с ними в 3 раза быстрее обычного, передавая ответы практически без задержек. Остаешься здесь, следишь за учеными, жестко ответил ему. От скорости их работы зависит, улетим мы отсюда или нас сожрут. Они не маленькие, сами отлично справятся. Он воинственно взмахнул поставленным на предохранитель оружием. Не думайте, что я бесполезный. Я был наемником 6 лет, прошел строгий отбор среди 1000 кандидатов. Тогда ты должен помнить, что у тебя всего 1 жизнь. Не забывай про субординацию. Когда миссия закончится, делай что хочешь, до того изволь выполнять мои приказы. Недолгая игра в гляделки закончилась моей победой. Ур устала не по себе от фирменного мрачного взгляда, не зря тренировал его перед зеркалом. Подготовьте исследовательское оборудование к установке. Наконец, спрыгнув на землю, мы с Фокси пробежали по кругу, выискивая малейшие признаки затаившихся жуков. Никого и ничего, чисто. Фурсианка на мгновение опередила меня с таким же выводом, добавив на персональной чистоте. Жаль, ты отказал. Я бы с удовольствием скормила им 1 высокомерного урода. Потерпи, осталось недолго. Получив подтверждение от Троя, обозревавшего окрестности через целую сеть разведывательных дронов, объявил всем: начинайте. Ученые-черепахи с кряхтением ступили на поверхность, потратив целую минуту. Роботы Рокси за это же время вынесли тяжелые контейнеры с грузом. Затем произошла внезапная магия, ученые забегали с нормальной скоростью. Смешно переваливаясь во время ходьбы, угвинянцы запустили самосборку, на ходу корректируя строительных роботов. Всего через 30 минут перед нами возвышалась 10-метровая башня, вонзившая ножки буры глубоко в прочную скалу. Команда легионеров тоже не сидела без дела. Мы готовили оборонительные позиции. Основную работу взяли на себя машины Рокси. Послушные воле насупленной лальки железные болваны таскали мины, раскидывали колючую проволоку, возводили вокруг корабля мини-стену. Живые занимались разведкой и поиском удобных позиций. Твою мать! Заразившись от Валькирии, Трой грязно выругался, демонстрируя картинку с дронов по общему интерфейсу. Другие члены команды повторили за ним. Так и знала, что будут проблемы. Фокси злобно зашипела, заставив уши Ура встать торчком. А ты чего уставился? Делай свою работу. Моя задача охранять ученых. До того стоявший среди черепах фурсианец в припрыжку подбежал к нам. Я должен быть в курсе всего происходящего. Что случилось? Ничего особенного, просто ваша установка привлекла внимание всех жуков в округе. Жаль, не мог показать ему стекающиеся к горе полчища тварей, зато наделал эффектных скриншотов для Нуры. Их там 100 тысяч. Вам не нужно убивать их всех, достаточно выиграть нам время. Он сильно побледнел, однако держался молодцом, руки почти не дрожали. Вы же сможете, сколько займет сканирование? Озадачил его встречным вопросом. Откуда вы знаете? Это вообще-то секретная информация. На мгновение Ур позабыл о страхе. Расспрашивали ученых, пока я не видел. По-твоему, я не знаю, что это такое? Показал на башню, затем постучав себя пальцем по виску. Или не могу догадаться, «Зачем вы здесь? Отвечай на вопрос, не мешай делать мою работу. Если прямо сейчас не поставить его на место, он так и будет стоять и припираться, тратя драгоценное время». Ур снова не выдержал битвы взглядов, раздраженно бросив через плечо. «Точно неизвестно, зависит от проницаемости породы. Не меньше часа. Вам лучше поторопиться». Отвернувшись от него, обратился к Трою по внутренней связи. «Поднимай все дроны. Нам повезло, что там зеленый рой без летучих тварей. Они точно не знают, где мы. Пошлют отряды разведчиков. Уведем их в стороны с помощью обманок». «Принято, босс», — бодро ответил хакер. Ему не терпелось проявить себя. «Разрешите включить музыку?» «Хорошая мысль. Непривычные звуки должны были сбить жуков с толку. Я выберу первую песню. Разве можно в такой ситуации обойтись без классики?» Андрей легко записал знаменитую оперу в дроны-обманки. Первая же, впечатленная мощным звучанием, стая гончих бросилась за мигающими нетерпимыми вспышками машинами. «У нас получалось водить поисковые группы за нос до появления королевы. Я четко видел миг, когда она взяла твари под контроль, жуки разом остановились с опущенными головами, равномерно распределившись по округе. Накопившиеся у подножья полчища одновременно двинулись вверх, превратив крутые склоны в противно кишащее море. Они обволакивали абсолютно все свободное пространство, не осталось ни одного свободного клочка. Да уж, впечатляющее зрелище, для многих пугающее. Возвращай роботов, мины оставляем», — приказал Рокси. «Мы не будем сражаться», — удивилась Лалька. «Их здесь больше, чем атаковала главную базу во время десанта. Тогда мы ее едва удержали армией в 5000 легионеров, нас же здесь всего шестеро». После долгого обучения Херцер мог считаться полноценной боевой единицей, лучше всего он показывал себя за турелями. «Используем роботов». Гномка воинственно взмахнула сжатым кулаком. «У нас тоже есть небольшая армия. В критический момент зачистим все из турелей с агиттарии, сбросим бомбы с дронов. Должно получиться. Не спорю, применив все силы, сможем продержаться дольше. Но зачем? Мы выиграем минут 20, в лучшем случае лишний час, потеряв абсолютно все. Нет смысла жертвовать собой. Иногда меня напрягало все объяснять, но иначе никак. На обиды уйдет больше времени. Не переживай о миссии, прорвемся. Передай под контроль отряд из 20 роботов. Фокси, ты со мной, прихвати что-то потяжелее». Королева была достаточно умна, чтобы не обращать внимания на явные обманки вроде дронов. Вот боевой отряд, уничтоживший разведчиков в соседней долине, совсем другое дело. Жученое море двинулось в нашу сторону. Мы быстро отступили к узкой пещере, заняв отличную позицию. Ее можно было долго оборонять небольшими силами, сдерживая накатывающие приливы. Фокси весело хохотала, расстреливая волкообразных тварей из четырехствольного пулемета с разрывными снарядами. Любое попадание оставляло на их телах страшные раны, неудачливых тварей тут же пожирали сородичи. Я не отставал, в кои-то веки полностью реализовав потенциал метлы. Раскаленная картечь оставляла широкие просеки в рвущемся на нас живом потоке, роботы с гаусс-винтовками убивали тех, кого не доставало наше оружие. «Ух, мы сейчас будто главные герои романтического боевика», — прокричала фурсианка, загоняя очередную ленту в ненасытную утробу. «Успеем поцеловаться перед смертью? О, давай одновременно взорвем себя гранатами. У тебя очень странные представления о романтике», — не смог выбрать лучшую реакцию, сказав первое, что пришло в голову. «У меня заканчиваются патроны, сколько у тебя?» «Осталось 1,5 ленты». «Минуты на 3 непрерывной стрельбы, у роботов тоже голяк», — весело отчиталась девушка. «Цезарь, ну пожалуйста, это будет очень круто и романтично. Я хочу поставить наш снимок на аватарку». Забавно, что среди фанатов Центурии существовали отдельные группы, которые сводили ее членов между собой. «Мы не афишировали наши отношения, чем подливали масла в огонь, увеличивая активность в обсуждениях. Одни хотели, чтобы я был вместе с Валькирией, другие болели за Фокси. С недавних пор Рокси стремительно набирала популярность. Трою тоже доставалось, у него образовался отдельный фан-клуб. Своей белокурой оболочкой он завоевал тысячи девичьих сердец, в свободное время ведя переписки с самыми настойчивыми. Получается, Фокси хотела в открытую заявить о наших отношениях. Представляю, какая тогда всколыхнется волна гневных постов. В принципе, почему бы и нет? Лисичка мне нравилась, любая активность — это хорошо для популярности. Хорошо, сейчас отдам команду, согласился я, расстреляв последний магазин. Фокси с широкой улыбкой отбросила ставший бесполезным пулемет. «Встань сюда, сними шлем». Могло показаться глупым, что мы так заморачивались из-за какого-то снимка. Я тоже так думал, пока Нуура не показала мне, сколько мы получили донатов за последний месяц. Я, блин, столько в Легионе не зарабатывал до высадки на Гладиус. Я по-прежнему не собирался отвлекаться от важных дел в пользу раскрутки. Фанаты – вещь непостоянная. Сегодня ты на пике популярности, а завтра о тебе никто не помнит. Но раз выпала возможность без вреда для основной работы, нужно пользоваться. Рой использовал против нас классическую тактику, разменивал слабые особи на дорогие боеприпасы. Прорваться к кораблю через полчища тварей было нереальной задачей, да и, в общем-то, незачем, мы успешно выиграли время. Получив необходимые данные, ученые паковали сканер обратно в трюм, Сагиттария готовилась взлетать с минуты на минуту. Миссия выполнена всего-то ценой двух оболочек и кучки дешевых роботов. Мы с Фурсианкой забрались на относительно высокий камень. Самый побитый робот взял на себя роль оператора, остальные встали перед нами стальной стеной, временно сдерживая жуков. Кадры вышли офигенными, самому понравилось. Мы с Фокси целовались на фоне сотен прущих на нас гончих, методично отстреливаемых нашими же роботами. Композиция получилась выше всяческих похвал, лисичка кокетливо задрала ногу, распушив хвост. Уши стояли торчком, рыжие волосы красиво спадали по футуристической броне, мое лицо скрывало тень. Ну вот, теперь настало время романтичной смерти. Роботов активно разрывали на куски, гончие в любой момент переключатся на нас. Готово? Всегда готово. Во весь голос рассмеялась Фокси, вцепившись в мою руку. Мы вместе активировали гранаты, прыгнув навстречу оскалившимся тварям. По моим расчетам, взрыв должен был обвалить пещеру, похоронив всю стаю. Крохотный укус на фоне бесчисленной орды тварей, но сердце все равно радовалось. Мы нанесли королеве максимум возможного урона, оставив ее с носом. Приятное чувство. Хабаровск. Наступление тепла и обилие солнечного света наполняли князя Умирова энергией. Ему хотелось действовать, причем немедленно. В конце концов, сегодня первый день лета, но он мог только ожидать. Разговор с императором прошел совсем не по запланированному сценарию. Вместо того, чтобы топить Покровского, Умиров был вынужден 3 часа оправдываться перед недовольным монархом. Князя подвергли жесткому допросу, небрежно замаскированному под вежливую беседу. Припомнились все грешки за последние годы, исчезновение неугодных дворян из лоялистов, разорение пытавшихся вести бизнес простолюдинов, противодействие губернатору, чрезмерное иностранное влияние в Хабаровске. Да, глупо было полагать, что относительно недавно взошедший на престол император окажется слабаком, они давно не задерживались в правящем роде. Но Умиров совершенно не ожидал такого уровня осведомленности. Вот тебе и первая встреча. От немедленной казни Умирова спасло чудо, точнее, давняя привычка вовремя выплачивать все налоги. Император вынес вердикт, взорвался, но черту не пересек. Князю напомнили, кто истинный правитель земли русской, наложили крупный штраф и отправили во свояси, посоветовав больше не наглеть. Под конец князь все же вспомнил изначальную цель визита, получив неопределенный ответ, мол, за Покровским ведется наблюдение. Пока он не переступает рамок закона, у империи нет к нему претензий. В Хабаровск Умиров вернулся в смешанных чувствах. Там он с зубовным скрежетом наблюдал, как обнаглевшему простолюдину вручили баронский титул. Тот сразу развил бурную деятельность, скупая землю в промышленных масштабах. Мало того, ему потворствовал Белинский. Напрашивался неутешительный вывод. Тайным покровителем Покровского были не японцы, с которыми не нашли никакой связи, а лично император. С таким предположением все становилось кристально ясным. Деятельность Покровского направлена на расшатывание позиций Умирова. Конфликт с Белинским был для отвода глаз, или изначально губернатора не посвящали в личность агента императора. Твою же мать! Умиров с раздражением уставился на стоявшую на коленях девушку, отпихнув ее ногой. «Совсем ничего не умеешь, пошла вон!» Та с испуганным видом отскочила прочь, пятясь и не прекращая кланяться. Получив по лицу собственной одеждой, служанка списком выскочила в коридор, позабыв о наготе. Она до смерти перепугалась. Раньше хозяин поместья был доволен ее стараниями, всегда выписывал большие премии. Неужели теперь ее уволит? Девушка зря волновалась. Умиров сразу выкинул впечатлительную дуру из головы. Все его мысли были заняты Покровским. Чутье вопило об исходящей от него опасности, инстинкты требовали немедленных действий. Но он не мог, не после устроенной императором выволочки. Любая ошибка обойдется слишком дорого. План с похищением гвардейца провалился, щенок будто что-то заподозрил. Его люди ходили большими группами, всех их близких перевезли на туристическую базу, больше напоминающую крепость. Новое нападение тоже не вариант, оно закончится тем же, что и прошлое. Отрубленную голову Зуева нашли на пороге особняка Умирова. Очередное предупреждение. Осторожный стук в дверь отвлек князя от тяжелых мыслей. Он улыбнулся с хищным видом, собираясь сорваться на нежданном госте. Однако показавшийся в проеме юноша вызывал удивление. «Зуев, что ты здесь делаешь? Вы слышали последние новости, господин?» Теперь щенок робел перед князем гораздо меньше. Выдержав тяжелый взгляд, он без приглашения подошел ближе, протянув небольшой планшет. «Я слышал, вы давно не выходили из кабинета. Прочтите». Умиров собирался прикрикнуть на забывшего свое место юного наследника, но его внимание привлек заголовок. Это был доклад нового главы гвардии Зуевых, старому снесли голову вместе с прежним хозяином. Поскольку графы оставались в княжеской фракции, их люди не разбежались, продолжая служить роду. Даже одаренные остались, рассчитывая в образовавшемся вакууме занять посты, не соответствующие их уровню. Покровский покупает дикие земли, обширные территории. Официальная цель – строительство промышленного кластера. Ничего не понимаю, зачем, ему же нужно выдавливать нас из Хабаровска, а не бежать за его пределы. Забывшись, князь высказал собственные мысли вслух и не пожалел. Не думаю. Покровский делает то, о чем заявлял изначально, зарабатывает деньги, развивает промышленность. Он создал конгломерат, основу будущей корпорации. В Хабаровске не осталось больших участков, подходящих для этой цели, вот он и двинулся покорять фронтир. Столкнувшись с внимательным взглядом князя, Зуев попытался сильнее выпрямить и так напоминающую палку спину. Согласно анализу, он бросит туда все имеющиеся силы. Он собрался построить новый город в 100 километрах от Хабаровска, в диких землях, и проложить туда железную дорогу. Умиров не мог поверить в происходящее, слишком несуразно все звучало. «Таков мой прогноз, господин. Если позволите, у меня есть решение». «Какое же?» – не сдержал усмешки князь. «Будет его всякая мелочь учить. Пусть строит свой город. Когда он отправится туда на инспекцию, уничтожим его мощнейшим ударом. Пошлем не одну родовую гвардию, а все сразу. Ни одна защита не выдержит. Все, кто могли бы спасти его, не успеют прийти на помощь из Хабаровска. Наши следы растают быстрее дыма. Идея неплохая, не считая одной детали», наконец высказался князь после недолгого молчания. Следовало хорошенько все обдумать, заодно помариновав переминающегося с ноги на ногу Зуева. «Мы не будем убивать Покровского, его схватит и доставит сюда». Почему? Внешнее спокойствие слетело с молодого графа, щеки покраснели, кулаки гневно сжимались. Он должен умереть. Технологии, о которых он говорил, реальны. Что толку от его смерти, если они окажутся утеряны? Думаете, Покровский станет делиться ими? Он не производит впечатления податливого человека. Разумеется, добровольно он с ними не расстанется. Поверь моему опыту, мальчик, никто не выдержит бесконечные пытки. В моем подвале рано или поздно ломаются все. Пусть мотает на растущий ус, связываться с Умировым смертельно опасно. Он без зазрения совести поместит в пыточную самого Зуева, коль скоро возникнет подобная необходимость. Ты выдал отличное предложение, молодец, можешь идти, я его обдумаю. Юный граф хорошо показывал себя, вот и сейчас он не стал спорить, вежливо поклонившись. У выхода его настиг крик повеселевшего князя. Та дура наверняка ждет в коридоре. Позови ее, дам второй шанс. К Умирову вернулось хорошее настроение. Глава 15. Всего хорошего. Надеюсь, мы больше не встретимся. Фокси стояла на краю трапа, усиленно махая рукой удаляющимся черепахам в сопровождении кролика. Девушку услышал только Ур. Он дернулся было обратно, однако быстро передумал после встречи с моим тяжелым взглядом. По возвращении на борт я узнал, что из-за этого хрена мы чуть было не потеряли Сагиттарию. В попытке самоутвердиться Ур выбежал на границу долины, чтобы немного пострелять по жукам. Те отреагировали логичным образом, послали в погоню большую стаю. Мало того, что Рокси с Вэл подставились ради спасения идиота, Херцер едва успел взлететь. Минута промедления, и твари облепили бы двигатели, пригвоздив корабль к земле. Бить его не стали. Формально Ур ничего не нарушил, он противодействовал тварям роя. Я все равно написал длинную подробную жалобу, система обещала разобраться. На том и расстались, вообще недовольные друг другом. Впрочем, фурсианца с комплексом неполноценности сразу выкинули из головы, когда нам одновременно пришло одно и то же уведомление. Команда Центурия, в порядке приоритета вам предложено задание «Очистить зону от жуков для постройки аванпоста, обеспечить защиту». Награда – пятикратный коэффициент за убийство тварей, отмена отрицательного коэффициента за потерю биоматерии. По моему предложению все собрались в кают-компании Сагиттари ради обсуждения. Для многих оно оказалось формальностью. Да это же просто великолепно. Не сдержавшись, Валькирия радостно запрыгала. Через мгновение к ней подскочила Фокси. Забравшись на диван, девушки радовались подобно юным студенткам. «Мы богаты». Рокси смотрела на них с таким видом, будто очень хотела присоединиться. Думал, сдерживалась из стеснения, но причина оказалась веселее. «Вы как маленькие дети», — закатила глаза красноволосая девушка, вызвав у подруг настоящий взрыв смеха. «Что? Да ладно тебе, если иногда не расслабляться, быстро поедет крыша». Фокси протянула ей раскрытую ладонь. «Айда к нам, попрыгаем на диване, пока Цезарь не опомнился. Так я не возражаю, развлекайтесь». С легкой улыбкой наблюдал за тремя скачущими девушками. «Получается, все за, берем задание, учтите, оно займет много времени, потребуется выложиться на полную, а потянем». Трой решил взять на себя роль голоса разума. «Там же сотни тысяч тварей. Выведи на главный экран записи с дронов. Оценим количество и разновидности». Девушки быстро успокоились, вернувшись в рабочее настроение. Усевшись на тот же диван, по которому скакали без обуви всего минуту назад, все с интересом уставились на заполнившие горы жученые полчища. Через минуту в кают-компании появился робот в переднике с большой тарелкой попкорна. Рокси переносила пищевые привычки с земли на корабль, в своей мастерской гномка вечно чем-то хрустела. Необычный вкус. Фокси щедро загребла желтые шарики, отправив их в рот. Много масла и соли. Что это? Взорванная кукуруза, растение такое. Я когда увидела, подумала, они там совсем обезумели, пока не попробовала. Вы закончили, дождавшись, пока все попробуют, вежливо покашлял. Конечно, Цезарь, мы все во внимании. Разморозившаяся лалька уставилась на меня самым честным взглядом. Ну жуки, много. Чего мы там не видели-то? Основная масса состоит из тварей до третьей стадии эволюции. Роль гвардии взяли на себя ловчие, то есть в округе нет для нас ничего серьезного. Громко прочистил горло, возвращая к себе внимание. Иногда взрослые опытные легионеры вели себя совсем как дети. Тем не менее не стоит недооценивать задачу. Жуков много, очень, а нас всего шестеро и один корабль. Думаешь, не справимся? Валькирия задала волнующий всех вопрос. Вообще должны. У нас есть огромное преимущество. Собственная армия. Сагиттария тоже хорошо показала себя в войнах с кочевниками. Мои слова утонули в ликующих возгласах. Каждый член команды видел себя миллионером, даже Херцер. Вы должны учитывать, что нам придется очень тяжело. Понадобится недели без сна и отдыха. К тому же роем не совсем идиоты управляют, королевы пришлют сюда сильных тварей. Ради пятикратного коэффициента без конкурентов можно немного пострадать. Правильно я говорю, неугомонная лисичка снова заскочила на диван, агрессивно размахивая хвостом. Ее поддержали радостными криками. Слетев на пол обратным кувырком, она подмигнула мне с хитрой улыбкой. «Мы готовы, веди нас, капитан, потом не жалуйтесь на усталость», проворчал я больше для вида, тщательно скрывая улыбку. «Нужно же соответствовать имиджу вечно серьезного парня». Принимая задание, попросил отсрочку для орбитального полета. Мы забрали почти всех роботов, дополнительно закупившись специальными боеприпасами. В отличие от нестандартного оборудования, расценки на них строго регулировались легионом. Пришедшие вместе со флотом торгаши и крупные команды не возражали, наживаясь на продаже техники. Цены на те же бомбардировщики всего за сутки подскочили аж на треть. Задание на зачистку территории явно получили не только мы. Для пробной высадки выбрали относительно небольшой кряж на краю очерченной системой зоны. Пик, на котором ученые проводили сканирование, располагался в самом центре. Все серьезные твари сейчас должны быть там. Мы с Вэл первыми спрыгнули с зависшего относительно невысоко над землей корабля, расстреливая немногочисленных жуков. Перед высадкой десанта нужно было убедиться в отсутствии сюрпризов вроде закопавшихся плазмоидов. Нельзя недооценивать рой, Они очень любят устраивать ловушки. В этот раз никакой засады не было, зато из ближайших пещер на нас полезли полчища жуков в виде гигантских крыс с костяными панцирями. Вторая или третья стадия, единственная опасность – острые зубы, ну и нас могли задавить массой. Никакая меткая стрельба не поможет, когда у тебя всего одна винтовка против тысяч врагов, если речь не идет о специализированном снаряжении. Перед высадкой я успел поменять оболочку вместе со снаряжением. Взял комплект, который приобрел во время прогулки с Рокси по рынку Легиона. Новое тело четвертого уровня не блистало высокой скоростью или ловкостью, зато было очень выносливым. Двухметровый лысый гигант без проблем мог сражаться сутки напролет, не чувствуя усталости. Тяжелая броня хорошо легла на массивные плечи, даруя ощущение надежности. И главное, ему хватало стандартного питательного картриджа. Я не заморачивался с выбором. Взял классический жукодов минимального пятого уровня. Он давал отличную защиту против слабых жуков. Они могли облепить меня, ломая зубы о крепкую броню. Можно было переплачивать за десятый. Там в основном шли всякие дополнительные штуки вроде гидравлических усилителей или эффективного реактора. Если жуки сожрут меня в базовом варианте, то улучшенный тоже не спасет, зато сэкономил немало. Единственное, я дополнил броню реактивным ранцем и встроил в наручи энергетический щит для прикрытия уязвимых частей, поможет против стрелковых жуков. Вот на что я не скупился, так это на оружие. Тяжелый пулемет квадратной формы приятно лежал в руках, 8 стволов по краям могли изрыгать разнообразные снаряды, от бронебойных с плазменными шариками в центре против тяжелых жуков до разрывных с пронзающими осколками против множества мелких целей. Когда тварей станет слишком много, в игру вступит 9-й, центральный ствол, мощный огнемет. Он не сможет уничтожить кого-то сильнее обычного арахнида, зато твари ниже за милую душу превратит в барбекю с хрустящей корочкой. Собственно, прущие на нас крысы были идеальной мишенью для подобного оружия. Вэл, займись второй пещерой, попросил Эльсийску со схожим снаряжением. Я пока испытаю новую игрушку. Поняла, радостно воскликнула девушка, в припрыжку побежав в указанном направлении. Многозарядный барабанный гранатомет казался игрушкой на фоне ее могучего тела амазонки-воительницы. Обманчивое впечатление, особенно для жуков. На пробу выпустив пару пулеметных очередей, недовольно поморщился. Взрывы превращали крыс в пищащий окровавленный фарш. Красиво, эффектно, слишком слабо в качестве заградительного эффекта. Часть тварей спокойно бежала дальше, то есть в одиночку я их не сдержу. По крайней мере, без огнемета. Раскаленное пламя ударило широким конусом, практически полностью запечатав проход. Десяток крыс успел проскочить по краям, вцепившись в мои ноги. Было забавно слышать бессильное скрежетание страшных на вид клыков по особому сплаву. Им придется грызть жукодов не меньше часа, чтобы добраться до сладкой плоти. Оставаясь на месте, я сбросил особенно наглых тварей, наступая на них, пускай прочувствуют на себе название брони. «Долго вы там собираетесь прохлаждаться?» — выкрикнула Валькирия по общей связи. «Спускайтесь скорее, разворачиваемся. Мы вообще-то ждали команды Цезаря», — обиженно фыркнула Фокси. «Он слишком увлекся убийствами крыс, не обращая внимания», — захихикала Эльсика. «Присоединяйтесь, не хочу тратить гранаты на подобную мелочь. Она права, нам нужно экономить боеприпасы. Примитивный репликатор на корабле не способен создавать энергоячейки, сложные пули или топливо с дополнительными примесями. Зато у нас было сколько угодно металлических шариков для гаусс-винтовок. Рокси модернизировала их конструкцию, теперь простейшее оружие хорошо работало против тварей вплоть до третьего уровня. Мелкие крысы были для них не более чем кормом. Следуя командам Лальки, роботы спрыгивали на землю, занимая оборонительные позиции. Благодаря продвинутым алгоритмам она улучшила свой контроль до 200 единиц. Это больше напоминало стратегию. Рокси посылала юнитов в определенную точку с конкретной командой. Все, что выходило за пределы заложенных шаблонов, вызывало у металлических болванов ступор, но пока этого не случалось, они отлично справлялись. Точные выстрелы сняли с меня оставшихся крыс. Я вновь переключился на режим пулемета, выкашивая основную массу. Вставшие в линию роботы разбирались с незадетыми тварями. Скоро я вообще перестал стрелять. 25 машин с гаусс-винтовками хватало для надежного удержания прохода. Отряд быстро взял под контроль всю долину. Жуки отреагировали привычным образом, внезапно перестали лезть, уйдя на перегруппировку. Что будем делать? Займем круговую оборону, предложил Трой. «Здесь недалеко есть хорошая позиция. Отличная идея. Херцер, уводи Сагиттарию в облачный покров, жди дальнейших команд». Было искушение оставить корабль, чтобы огнем турели вынести побольше жуков, но лучше не рисковать без нормальных разведданных. «Первые сутки будем сражаться минимальным набором роботов без стационарного вооружения. Трой, бери первую сотню, оборудуй позиции. Вэл, вы с Рокси и оставшимися железками идете в пещеры. Ваша цель – найти фермы. Уверен, что они здесь есть», – осведомилась Валькирия деловитым тоном. «Место не особо защищенное, личинки могли сдохнуть из-за бомбардировок. Нужно убедиться. Без уничтожения ферм мы не сможем выполнить задание по зачистке всей зоны». «А мне что делать?» – спросила Фокси с легким удивлением. От моих следующих слов ее ушки встали торчком. «Ты со мной, пока следим за ситуацией, в бою выступаем резервом. Я оставил лисичку при себе, удобно иметь под рукой хорошего снайпера. Нельзя недооценивать идущую от особых тварей угрозу». Рой отреагировал довольно быстро и далеко не лучшим для нас образом. Всего через 10 минут после исчезновения Валькирии с Рокси в темных тоннелях к нам потянулись разведывательные стаи. Неприятным сюрпризом стало появление летающих тварей, успели вырастить с момента нашего последнего появления. Роботы легко справились с небольшими разведывательными группами, но, когда окружающее пространство вновь заволокло кишащими телами, стало тяжело. Трой выбрал для обороны небольшую площадку с крутым склоном. Было удобно расстреливать цепляющихся за скалы жуков, пока крупная стая мартышек не обошла нас сверху. Мы с Фокси и десятком железяк какое-то время успешно сдерживали их, пока на нас не посыпались гориллы. Парализующая ультразвуковая волна первой твари не подействовала на роботов, зато мощные лапы оторвали руки ближайшей железки. Нашпигованная свинцом горилла тут же повалилась на землю с простреленной башкой, но было уже поздно, мы пропустили сразу трех. К прущим по склонам гончим подошло подкрепление, теперь среди поджарых псин мелькали мощные силуэты молотильщиков. «Давай за мной!» – закричал я Фокси, у которой тоже был реактивный ранец. Со стороны смотрелось, будто мы прыгнули сразу на 100 метров. Встроенные в броню двигатели хреново управлялись, иногда стоимость брони не влияла на второстепенные опции.